بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Рисбах и Баяни Манаджи Салафи Тербиати Валислах. Следующее правило, 42-е, которое гласит «Аннам юхазируна мин мушабахати куффар ваттиба и сабилихим». Они, то есть Ахлю Сунна валь Джама, предостерегают от уподобления неверным и от следования их пути. И от следования их путем. И здесь приводится аят в качестве доказательства из суры Тоуба 69. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Каллязина мин кабликум кану ашадда минкум куватан ва аксара амуалан ва аулада, фастамтау би халякихим, фастамтаатум би халякикум, кама стамтау аллязина мин кабликум би халякихим, ва худтум каллязина хаду». Улаика хабитат амалум фид дунья валь ахира, ва улаика хумул хасирун. Как те, которые были до вас, они были сильнее вас своей силой и больше числом и по количеству детей. И они насладились своей долей. И вы насладились своей долей, так же, как они, которые были до вас, насладились своей долей. И погрузились вы, как погружались они. Погрузились вы в словоблудие, как погружались они. Улайка хабитат амалум фид дунья валь ахира. Это те, чьи деяния в этом мире и в вечном мире тщетны. Ва улайка хумуль хасирун. И они потерпевшие убыток. Итак, здесь, в этом аяте, правило называется предостережение от чего? От уподобления кафирам и от того, чтобы следовать их путем, пойти за их путем. И в аяте сказано, что так же, как они насладились своей долей, были сильнее вас, мощнее вас, и больше числом, и больше детей у них было, насладились своей долей, и вы также, и они, которые погружались в словоблудие, вы также погрузились в словоблудие. Сказано, тщетны деяния в этом мире и вечно. Далее приводится хадис от Абу Гурейры, от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал: «Это хузунна кама أخذت الأمم من قبلكم زراعا بزراع وشبرا بشبر وباعا بباع. Последуйте вы за теми общинами, которые были до вас, локоть за локтем, пять за пятью, сажень за саженью. حتى لو أن أحد من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. Даже если кто-нибудь из них войдет в нору ящерицы, и вы войдете в нее. Абу Гурейра говорит: прочтите, если хотите, слова Аллаха: «Каллязина мин каблюкум кану ашадда минкум кувва». Как те, которые были до вас, они обладали большей силой. То есть, Духурейра говорит, прочтите вот этот аят, который мы только что до этого прочли. «Калю я Расул Аллах, кама санаат фарис ва руму вахлюль китабу посланник Аллаха». Будем делать так же, как делали персы, римляне и обладатели Писания. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Фахалин насу иллахум». А разве есть еще какие-то люди, кроме них? Хадис, который привели оба имама. Дальше приводится сообщение, которое привел Ибн Аббас по поводу этого аята. Он сказал: «Ма ашбаха лейлату бильбариха». «Ма ашбаха лейлата бильбариха». «Как похож сегодняшний день на вчерашний», говорит он. Когда коснулся этого аята, сказал: «Машбаха лейлата бильбариха». «Как похож сегодняшний день на вчерашний». «Ха уля ибану Исраиль шубихна бихим». «Эти сыны Исраиля, мы сравнимы с ними». Или мы похожи с ними. Дальше приводится сообщение от Ибн Масуда, что он сказал: «Антум ашбахуль умам ибани Исраиля самтан». Самтан вахадьян. Вы самая похожая на Бену Исраиль община по своему направлению, по своему стремлению. Таттабиуна амалахум хазваль куззати биль кузза. Вы последуете за их деяниями шаг за шагом. То есть точно вслед за ними. Гайра анни ла адри атабудуна аль-иджлам ла. Только я не знаю, будете ли вы поклоняться тельцу или не будете. Хорошо. Дальше приводится сообщение Хузейфа ибн Ямана, который сказал: «Муафикуна лязина минкум льюм шерну мин муафикина лязина кану аля ахди Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям». Лицемеры, которые есть с вами сегодня, не хуже, чем лицемеры, которые были во времена пророка, алейхиссалату вассалям. Кульна ва кейф, мы сказали, как это так? Кал улайка кану юхфуна нифакахум, ва хаулай а'лану. Те скрывали свое лицемерие, а эти заявляют о нем открыто. Или обнаруживают его. Что касается сунны, далее сказано, то в ней приводится сообщение об уподоблении мусульманами предшествующим уммам, как в этом мире, хорошо, и порицание этого, и запрет этого, и запрет на это. Точно так же, как уподобление в религии. То есть в сунне приводится сообщение об уподоблении предшествующим уммам в мирских вопросах, хорошо, и в религии. Что касается первого, сказано, то это наслаждение, о котором сказано в аяте, наслаждение своей долей, наслаждение мирским. Хорошо? Так, значит, в сунне приводится уподобление кафирам в чем? В двух вещах. В чем? Фиддуния и фиддин. В стремлении к мирскому и в религии. Стремление к мирскому – это то, что говорится в аяте, где сказано «насладились своей долей, как насладились они». В обоих сахихах приводится сообщение Амр ибн Ауфа о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, послал Абу Убейда ибн Джарраха в Бахрейн, чтобы он привез оттуда джизью. Пророк, алейхиссалату ва саллям, заключил с жителями Бахрейна договор и поставил туда в качестве наместника Аля ибн аль-Хадрами. И приехал Абу Убейда с имуществом из Бахрейна. И ансары услышали о его прибытии и пришли, чтобы и совершили намаз аль-Фаджр вместе с пророком, алейхиссалату вассалям. То есть туда, в его мечеть, пришли все. Хорошо. И когда пророк, алейхиссалату вассалям, закончил намаз, увидел их, они подошли к нему, он улыбнулся, когда увидел их, и сказал: «Азунукум самейту манна Абу Убейда кадима бишеймин аль-Бахрейн». Я думаю, вы услышали, что Абу Убейда принес что-то, привез что-то из Бахрейна. Они сказали: «Конечно, посланник Аллаха». Он сказал: «Абширу, радуйтесь, вам милюма я суррукум, радуйтесь и ожидайте того, что вас обрадует. Фаваллахи маль факракша алейкум, но клянусь Аллахом, не боюсь бедности я для вас. Вуракинахша алейкум атубсату дунья алейкум, но боюсь, что распрострется перед вами мир». Хорошо. Дунья, то есть мирская жизнь. «Камабусия заляманкана каблякум, как это произошло с теми, которые были до вас. Фататанафасуа кематанафасуа, и вы будете соперничать, соревноваться в этом мирских благах, как они опережали друг друга в стремлении к ним. Фатугликукум кама ахлякатум, и погубят они вас, то есть погубят вас мирское, как погубило их». Что же касается погружения в словоблудие, а это что? Второе, что упомянуто в аяте, и это что? Уподобление в чем? Здесь уже неверным. В религиозных вопросах здесь уже. То в сунне сообщается от Мухаммада ибн Амра, от Абу Салама, от Абу Хурейры, от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал: «Тафаррақат ильягуда аля ихда васаина фирка». Разделились иудеи на 71 группу. «Васнатейни васаина фирка» на 72 группы. И христиане, как они, также. «Ватафтарик ума цаля салясим васаина фирка». И моя ума разделится на 73 группы. Хадис, который перевел Абу Дауд, Ибн Маджи, Термизи, сказал, что это хадис хороший и достоверный. И на это же указывает хадис Муавия ибн Аби Суфьяна, который сказал: «Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, инна ахля аль-китабейни фсараку фи динихим аля синтейни ва сабина милля». Поистине, люди двух писаний, то есть иудеи и христиане, они разделились в своей религии на 72 группы. «Ваинна азиль уммата сатафтарику аля салясим ва сабина милля». А эта умма разделится на 73 группы. Сказано «яниль ахва», то есть на 73 страсти. «Кулу афиннар илля вахида», все в огне, кроме одной. «Вахия джамаа», она есть джамаа, она есть единая община. Мы сказали, единая община, объединенная вокруг Курана и Сунны в понимании правильных предшественников. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Инна усаяхруджу мин уммати акуамун татаджара бихим тилька лахвау, кама ятаджара лькалабу бисахи бихи». Появятся в моей уме такие люди, в которых эта страсть войдет наподобие того, как бешенство входит в человека, который болеет им. «Фалаябка минну иркун». И не остается в нем ни одна жила, ни один сустав, чтобы не проникло туда это бешенство. А потом Муавия ибн Аби Суфьян, когда сообщил это, сказал, «Валлах я машар аль-араб, клянусь Аллахом, о арабы, ла ин лям такуму бима джаа бихи Мухаммад саллаллам, ла гайрукум мина наси ахра ла якума бихи». О арабы, если вы не будете соблюдать то, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, то другие люди тем более не будут соблюдать это. Слова Аллаха субхану ва тааля, фастамтаътум би халякикум, и вы насладились своей долей, в них указание на следование шахават, то есть прихотям души. Хорошо? Прихотям души. То есть, это болезнь кого? Грешников. Это болезнь грешников. А в словах, то есть те, которые пьют, или которые распутничают, и так далее, и так далее. Это болезнь русат, грешников. А в словах Аллах Субхану Тааля, «Вахудтум каллязи хаду». И вы погрузились в словоблудие, как погрузились они. Словоблудие здесь указание на следование чему? Шубухат. То есть различным сомнениям в религии, различным домыслам. А это болезнь кого? Еретиков, ахлюль-бида, сторонников нововведений, последователям своих страстей, людей религиозных споров и диспутов. И очень часто бывает так, что эти две болезни объединяются в одном человеке. Сказано. И ты, говорит, он очень редко увидишь человека, в убеждениях которого есть порча, хорошо, чтобы эта порча не проявилась и в его деяниях внешне. И аят указывает на то, что те, которые были до нас, они две вещи сделали. Они и самтару, и халду, то есть они и насладились своей долей в мирском, то есть совершали грехи, следуя своим прихотям душевным, и хабу, и погружались в слаблудие, то есть то, что делают еретики, искажение религии Аллаха Субхану Тааля и так далее. А эти, сказано, сделали как те. Хорошо, то есть точно так же. Это Ибн аль-Кайим из «Илам аль-Муаккиин», и потом он говорит, рахимахуллах, приводится здесь другое его высказание, из «Ихазатуль-Лахфан», он говорит, пророк, алейхиссалату ассалям, запретил уподобляться людям книги и другим кафирам во многих местах, то есть во многих хадисах. Потому что внешнее уподобление – это путь к уподоблению внутреннему. И если похоже поведение на поведение, то похоже сердце на сердце. То есть если похоже поведение, то похоже сердца. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, «Халяфа хадьюна хадьяль куфар». Наш путь отличается от пути кафиров. А в Муснаде приводится сообщение также марфу от пророка, алейхиссалату ассалям, «Антащаба абихомитфау минум, кто уподобляется какому-то народу, тот из них». Это тоже важное правило манаджа. На этом заканчивается это правило. Это одно из важнейших правил манаджа. Что, о чем здесь книга, мы сказали? Принципы. Принципы того, как исправляется, как воспитывается, как исправляется положение мусульман. То есть манхадж мусульман, исправление положения мусульман, достижение мусульманами, установление религии на земле ими. Во всем этом мы не должны подобляться кафирам, их методам, их путям. Хорошо, должны отличаться, как часто и как много сегодня течения различные, которые называют себя исламскими и призывают к чему? Или заявляют, вернее, что их цель – это установление ислама на земле и так далее. А методы у них, и манадж их – это не метод пророка, алейхиссалям, и не метод сподвижников, а самое настоящее использование методов неверных. Хорошо? Погружение в словоблудие, как погрузились умы, которые были до нас. Алиязубилля. Следующее правило, 43-е правило. Итак, это 43-е правило, которое гласит оно медруна нас и лайфради лай битталлюк и таабудан вастианатан валюзум ильхади набави фи кулли шуунихим ва мин залика ма юваджихунаху мин акубат ва мушкилат фи хази лхая ва мин хайляджу садамати нафсия. Так это правило гласит, что они, то есть Ахлус Сунна валь Джамаа, призывают к тому, чтобы связывать себя в поклонении и обращении за помощью только с Аллахом и придерживаться во всех делах пути пророка, саллаху алейхи вассалям, в том числе и в тех трудностях и проблемах, с которыми приходится сталкиваться в жизни, а также в лечении душевных потрясений. То есть во всем этом придерживаться пути пророка, алейхиссалату вассалям. В решении жизненных проблем, препятствий различных, лечении жизненных, душевных потрясений и так далее. И связывание себя только с Аллах Субхану ва Тааля, как в поклонении, так и в обращении за помощью. И здесь приводятся в качестве доказательства слова Аллах Субхану ва Тааля из суры Фатир. «Ма яфтахи Аллаху лин-наси мин рахматин фаля мумсика лаха». Если Аллах откроет что-то для людей своей милости, то никто не сможет удержать ее. «Ума юмсику фаля мурсила лаху мин бааде». А то, что Аллах удерживает, то никто не даст ее после него. «Ваху аль-азизу аль-хаким». И он великий и мудрый. Слова Аллах Субхану Тааля из суры Юнус, 107 аят. «Ва иямсаска Аллаху бидурни фаля каши фаляху иллаху». А если Аллах коснется тебя вредом, то никто не сможет устранить от тебя этот вред, кроме него. А если он захочет для тебя благо, то никто не сможет отвратить его милость. Он дает это, кому пожелает из своих рабов, а вольгафуру рахимам, прощающий милостью. Следующий аят из суры Шуара. Аллах Субхану Тааля говорит: «Аллази халякани фахуа яхдиин». Он, который создал меня и направляет. «Валлази хуа ютримуни ва яскин». Который кормит меня и поет. «Ваиза маридту фахуа яшфиин». А когда я болею, он меня исцеляет. Это Ибрахим алейхиссалам. Аллах Субхану Тааля приводит слова Ибрахима алейхиссалам в суре Шуара. Сура Аль-Бакара. 155, 156, 157 аяте сказано: «О башире сабирин, и обрадуй терпеливых». «Аллазина иза сабату мусибатун калу инна лиллахи ва инна илейхи раджиун». Тех, которые, когда постигают их несчастье, говорят: «Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся». «Улаика алейхим салавату мин раббихим ва рахма». Они те, над кем милость Аллаха, благословение Аллаха и милость Его. «Ваулайка хумуль мухтадун». И они на прямом пути. Это доказательство на это важное правило. На то, что человек должен связываться только с Аллахом в своем поклонении и в обращении за помощью и придерживаться пути пророка, алейхиссалату вассалям, во всех делах, в том числе в чем? Как относиться к проблемам, к трудностям, которые тебя постигают в жизни? Как исцелять душевные потрясения? Ибн Аль-Кайим говорит: в муснаде от пророка, алейхиссалату вассалям, приводятся такие слова: «Ма мин ахадин тусибу мусибатун фаякуль». Нет такого человека, который, когда постигает его несчастье, говорит: «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. «Аллахумма, Аллахумма джурни фи мусибати». «О Аллах, награди меня за мое несчастье». «Ва ахлиф ли хайрам минха». «И замени мне лучшим, чем это», то есть, чем то, что потерял я. И нет такого человека, который скажет это, чтобы Аллах обязательно не наградил бы его за его несчастье и не заменил бы ему лучшим, чем то, что он потерял. И это, эти слова, которые приводятся здесь в муснаде имама Ахмада, слова пророка, алейхиссалату вассалям, это самое лучшее исцеление для человека, которого постигло несчастье. самое полезное для него в этом мире и в вечном мире. Потому что эти слова включают в себя два важнейших принципа. И если человек знает их, то он находит утешение в своем горе. Первый принцип, который изложен в этих словах, что сам раб, его семья, его имущество, все это принадлежит Аллаху на самом деле. На самом деле Аллах хозяин этого. В каких словах это? «Инна лиллях», поистине мы принадлежим Аллаху. И что Аллах Субхану ва Тааля дал все это рабу просто как временное пользование. Как это называется, ария по-арабски. Как человек, если у него что-то есть, дает какому-то другому человеку попользоваться временно. Хорошо? Так Аллах Субхану ва Тааля. И если Аллах забирает это у человека, то он как... то это как подобно тому, как человек, который что-то дает другому, потом забирает это у него, когда он уже попользовался этим. Кроме того, то, что Аллах Субхану ва Тааля дает человеку, как и сам человек, окружено двумя отсутствиями или окружено небытием с двух сторон. Хорошо? Небытие до этого и небытие после этого. Или отсутствие до этого, отсутствие после этого. Имущество раба – это временное пользование, которое, то, что дано ему в пользование на короткий срок. То, что принадлежит рабу, хорошо, то есть человеку, это то, что дано ему просто в пользование на короткий срок. Кроме того, сказано, не он тот, который создал это из небытия, чтобы стать хозяином этого на самом деле, чтобы это стало его действительным, чтобы стало это его действительным имуществом, то есть чтобы он стал властителем этого реально на самом деле. И не он тот, который охраняет это после того, как оно стало существовать от различных бед. Не он тот, не человек сам, который сохраняет это после того, как это возникло от разных бед. И не он тот, который способен продлить существование этого, обеспечивает существование этого дальнейшее. И нет у него реального влияния. И нет у него истинной власти. Кроме того, сказано, он распоряжается в этом имуществе только как распоряжается раб, которому что-то приказывается или запрещается. Он не распоряжается этим имуществом как полновластный хозяин. Поэтому разрешается ему распоряжаться этим имуществом только в соответствии с тем, как приказал это истинный властелин. То есть, если у тебя есть имущество, ты можешь распоряжаться им, как хочешь? Нет, не можешь распоряжаться, как хочешь. Только в соответствии с тем, как приказал Аллах, можешь распоряжаться. Мое имущество сейчас возьму, сломаю, разобью. Можешь? Нет, харам. Не имеешь права. Потому что ты не истинный хозяин. Распоряжаешься этим имуществом только на правах, что раба. Раба, которому приказывается и запрещается. Не распоряжаешься им, как властелин полновластный. Итак, это во-первых, что заключается в этих словах. То есть, мы сказали, два великих принципа. Первый – это что раб и все, что у него есть, все это принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Дается ему просто временное пользование. Не он, который создает это, не он, который обеспечивает существование этому, не он, который сохраняет и хранит это. А второй принцип – что раб, возвращение его предстоит к Аллаху Субхану ва Тааля, истинному Господу его, истинному его владыке. И обязательно должен раб оставить этот мир позади себя. И обязательно должен прийти к своему Господу в том виде, в каком он создал его в первый раз. Без семьи, без имущества, без родственников, а только лишь с благими делами и грехами. И если таково начало человека, и если таково то, что ему предоставлено, и если таков его конец, то как он может радоваться тому, что у него есть, или отчаиваться по поводу того, что он теряет? И размышлять об этом, размышление о своем начале и размышление о своем конце, это из самых великих способов исцеления этой болезни, сказано. Какой болезни? Когда постигает что-то человека. Самый верный способ исцеления – это размышление о чем? О начале своем и о конце своем, о том, куда тебе предстоит возвращение. И это лучшее исцеление от этой болезни. Другое средство исцеления – это то, что человек знает и убежден, что то, что постигает его, то, что постигло его, не должно было минуть его. А то, что минуло его, то оно не должно было его постигнуть. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Ма асаба мин мусибатин филь арди ва ля фи анфусикум илля фи китаби мин кабля набраха». То, что постигает вас на земле и вас самих, это обязательно в книге до того, как мы создали это. «Инна залика аля Аллах ясир». Поистине это для Аллаха легко. Для чего знание этого? Для чего? Аллах Субхана говорит дальше. Для чего в следующем аяте? «Ликей ля тасау аля ма фатакум». Чтобы вы не печалились по поводу того, что у вас минуло. То есть, что, чего вы лишились. «Валя тафраху бима атакум». Чтобы вы не радовались тому, что Он вам дал. «Валлаху ля юхиббу кулля мухталин фахур». Аллах, Он не любит каждого хвастливого гордеца. Так это второй способ исцеления, который называют Ибн-Каим. Это что? Знать, что то, что тебя постигло, не должно было тебя обойти. Не должно было тебя постичь. Обойти. То, что тебя обошло, не должно было тебя постичь. Третий способ исцеления. Посмотреть на свое несчастье, на то, чего ты лишился, и убедиться в том, что Аллах Субхана ва Тааля, что твой Господь, Он оставил тебе подобное или нечто даже лучше, чем это. И Он уготовил для тебя. Он для тебя оставил, если ты проявишь терпение и довольство им, Он уготовил для тебя то, что лучше и более великое, чем то, что ты потерял во много-во-много раз. Хорошо? И еще ты должен помнить, что если бы Он пожелал, то Он бы сделал твое несчастье больше, чем то, которое есть сейчас, которое с тобой произошло. Так это третье лекарство. Четвертое лекарство. Тушить огонь твоего несчастья, утешаясь или утешением, который ты находишь, смотря на тех, кого постигает несчастье. Хорошо, то есть тушить этот огонь холодом, холодом утешения несчастья других людей. Хорошо? И что ты должен знать, что в каждой долине есть Бану-Саад. Что такое «в каждой долине есть Бану-Саад»? Это такой, такая как бы поговорка у арабов. То есть, когда хотят сказать, что везде у людей есть какие-то несчастья и горе, говорят, в каждой долине есть Бану-Саад. Был такой человек, который звали Аль-Абад ибн Кари Саади, то есть из племени Бану-Саад. Он был господином своего племени, то есть вождем. Аль-Абад ибн Кари. И он увидел, что люди пренебрегают им и относятся к нему небрежно. И тогда он уехал от них и остановился в другом месте, у других людей. И увидел, что они точно так же поступают с своими вождями, как поступает его племя. Поехал к другим людям и увидел, что там то же самое. И потом сказал: «Эйн мауваджа аль-касаада». Куда бы я ни поехал, везде Бану-Саад. Хорошо. И вернулся к своему народу. Говорят, что он сказал «Фикули вадим бенусад», в каждой долине бенусад. Хорошо. И говорит Нуль-Каим, посмотри направо, что ты видишь, кроме несчастья, испытаний. Обратись налево, что ты видишь, кроме сожаления у людей. И если ты исследуешь весь мир, то ты увидишь, что у всех есть испытание какое-то. Либо человек теряет то, что ему любимо, либо с ним происходит то, чего он не хочет. И испытание этого мира, и зло этого мира, как сновидение, как плохие сновидения, как тень, которая уходит. И если тебя этот мир заставляет смеяться немножко, то заставляет тебя много плакать. Если тебя радует сегодня, один день тебя радует, то потом заставляет тебя грустить долгое время. И если дает тебе попользоваться немножко чем-то, потом лишает тебя надолго. И если заполняет какой-то дом благом, то потом заполняет его обязательно слезами. И если радует его сегодня какой-то радостью, то обязательно скрывает и готовит для него, скрывает для него день скорби, день зла. То есть день, которым будет тяжело ему. Ибн Масуд, ради Аллаху Тааля, говорит, «Ликулли фархатин тарха». У каждой печали, у каждой радости есть печаль. То есть за каждой радостью следует печаль. И какой бы дом ни был заполнен радостью, обязательно будет заполнен печалью. И говорит Ибн Сиррин, «Ма кана дахикун каттун, илля кана мин бааде ибука». Любой смех обязательно после него следует плач. Гинт бинту Нуман. То есть женщина из знатной семьи, семьи, которая имела власть, она говорит, я помню, что мы были из самых великих людей и обладали большой властью, больше, чем все люди обладали властью. Но не успело солнце еще закатиться за горизонт, как я уже увидела, что мы самые незначительные из людей. И что Аллах, Он, который возложил на себя обязанность, что если он заполнил какой-то дом благом, то заполняет потом его слезами. Хорошо. И один человек спросил ее, попросил ее рассказать о ее положении. Она сказала, проснулись мы однажды утром, и не было среди арабов никого, кто бы не желал нашего положения. Все хотели бы иметь такое положение, как у нас. А потом наступил вечер, и не было среди арабов никого, кто бы не жалел нас. Субханаллах. Сестра ее, которую звали Хуркату бин Нуман, однажды, когда она еще была в положении величия, положении благоденствия и величия, ей сказали, она один раз начала плакать. Когда была еще в хорошем положении, положении величия. Ей сказали, ты почему плачешь? Из-за чего ты плачешь? Кто-то тебя обидел? Она сказала, нет. Но я увидела благоденствие в своей семье и знаю, что редко бывает так, чтобы какой-то дом не заполнился радостью, чтобы потом он не заполнился грустью. Исхак ибн Тальха говорит, однажды я пришел к ней и сказал ей, что, по-твоему, слезы царей? Хорошо. То есть, сейчас плачете вы. Что это? Как это? Она сказала, наше состояние сегодня лучше, чем то, в котором мы были вчера. Потому что мы находим в книгах, что нет такой семьи, которая живет во благе, чтобы потом после этого не пришли слезы. И что если у каких-то людей бывает день, который им нравится, то обязательно скрыть за ним день, который им не нравится. А потом она сказала, «Фина насусу нас валамру амруна, иза нахна фием сухату натанасав». Вот мы, Фабейна, Насусу, нас, и вот мы сейчас правим людьми, амру, амруна, и власть принадлежит нам, Иза нахну фиим сухатун натанассаф. А вот мы уже сейчас среди них стали подданными простонародьем и сами служим. Фауффин ли дунья иля ядуму наимуха такаллабу таратин бинава тасаррафу. И о, этот мир, он в нем недолго наслаждение. И меняется он, и изменяется. Итак, это одно из средств других, да, исцеления того, кого постигло несчастье, это посмотреть на, утешиться несчастьем людей также, у других тоже несчастье. Другое исцеление, говорит имам, знать, что ропот, недовольство не устраняет несчастье, а наоборот усиливает его, увеличивает его. И усиливается болезнь на самом деле. Другое лекарство заключается в том, что человек знает, что если он упустит награду за терпение, за покорность Аллаху, а наградой за это является что, то, что сказано в аяте, «Уляйка алейм салавату ми раббим ва рахма» – это те, над ком благословение Аллаха и милость, «Ва уляйка хумул мухтадун» – и они, которые следуют прямым путем. Человек знает, что если он упустит награду за терпение и за покорность, а награда – это благословение Аллаха, это милость и это наставление на прямой путь. То, что обещает Аллах Субхану Тааля за терпение и за истерджа, то есть когда он говорит «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун», что это несчастье хуже на самом деле, чем то несчастье, которое его постигло. То есть упущение этой награды хуже несчастья, чем то, которое его постигло. Другое исцеление этого, другой способ лечения. Знать, что ропот и недовольство, и возмущение, оно на самом деле радует врагов, печалит друзей, гневит Господа, радует шейтана, лишает человека награды, ослабляет его душу. А если человек проявляет терпение и надежду на награду Аллаха Субхану Тааля, то слабеет шейтан. Становится униженным. И бывает доволен Господь. И радуется друг. И печалится враг. И облегчение наступает для друзей, для братьев тем самым. Потому что, получается, он утешает и соболезнует им до того, как они соболезнуют ему. Хорошо. И эта твердость, и это великое совершенство – а не когда человек бьет себя по щекам, когда он рвет на себе ворот, когда он призывает на себя горе, когда он гневается предопределением. Следующее исцеление, следующий метод исцеления заключается в том, чтобы знать, что то наслаждение и радость, которая придет за терпением и за надеждой на награду Аллаха Субхану Тааля во много раз превосходит радость от той радости, которую он получал от потерянной вещи. То есть, если бы то, что он потерял, осталось бы, то он не получил бы такой же радости, какую он получил от той радости, которая пришла вслед за терпением и за надеждой на награду Аллаха Субхану Тааля. И достаточно как награды, как радости человеку, который, несомненно, больше, чем то, что он потерял во много раз, достаточно этого хотя бы того, что ему строится бейтуль-хамд, то есть дом восхваления, дом благодарности, который строится для него в раю за его благодарность Аллаху Субхану Тааля, воздаяние хвалы Аллаху Субхану Тааля, за его истерджа, то есть за то, что он сказал «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». И посмотри, какое из несчастий больше. Несчастье в этом мире или несчастье, заключающееся в потере тобой, бейтуль-хамд, то есть дома хвалы в обители вечности, в раю вечности. Какое из несчастий больше? И в термизе приводится хадис Марфу, то есть восходит пророк алейхиссалату вассалам, где сказано «Явадду насун йомаль киямати анну джулудун кана тухраду биль макарид фиддунья». Люди в судный день будут желать, что лучше бы их кожи бы изрезали ножницами в мире, в земной жизни. «Лима яровна ми саваби ахлин». Баля. Когда увидят награду, которую Аллах дает людям, которых постигало несчастье. Некоторые предшественники говорили, если бы не несчастье этого мира, то мы бы пришли в судный день банкротами. Следующее исцеление. Это успокаивать свое сердце, надеясь на то, что Аллах тебе заменит то, что Он у тебя забрал. Заменит то, что ты потерял в результате несчастья. Потому что у каждой вещи есть замена. У всего есть замена, кроме Аллаха. Аллаха нельзя заменить. Как говорят, «Мин кулли шейн иза даятаху иват». У каждой вещи, если ты потеряешь ее, есть замена. «Ва ма мин Аллахи ин даятаху иват». Но если ты потеряешь Аллаха, то нет ему замены. Другое средство исцеления что человек должен знать, что та доля, которую он получит за доля награды, которую он получит за свое горе, или вернее то, что он получит за свое горе, зависит от того, какое поведение вызвало у него горе. То есть его доля, которую он получит за свое несчастье, зависит от того, что произвело, какое поведение вызвало в нем несчастье. Если человек доволен, то ему будет довольство. Если он недоволен, негодует, ему будет негодование Аллаха. То есть твоя доля от этого несчастья зависит от того, что вызвало в тебе это несчастье. Выбирай, какую ты хочешь долю, говорит он. Хочешь, выбирай лучшую долю, хочешь, выбирай худшую долю. Если вызвало в тебе несчастье, негодование, и неверие, неблагодарность, то тогда записывается человек, то есть если человека вызывает негодование и куфр, то тогда человек записывается в список погибших. Если вызывает у него негодование, то есть если вызывает у него это горе, ропот и упущение потом, проявление нерадивости в религии, то есть перестает он уже поклоняться, как поклонялся раньше. Вот горе меня постигло, теперь что это? Некоторые так говорят. Столько поклонялся, вот меня несчастье постигает. Если это вызывает у него, он оставляет ваджиба, обязательное предписание Аллаха, или совершает харам, то записывается потом в список муфарритин. То есть небрежных, те, которые проявляют небрежение. Если вызывает у него несчастье, жалобы, нетерпение, тогда он записывается в список разочарованных. Если вызывает у него несчастье возмущение Аллахом и его предопределением, вызывает у него плохие слова, порицание мудрости Аллаха Субхану Тааля, сомнение в мудрости Аллаха Субхану Тааля, то тогда он постучал, значит, дверь безбожия. Или вошел в дверь безбожия. Если же несчастье вызывает у него терпение и стойкость ради Аллаха, то он записывается в список терпеливых. Если вызывает у него довольство, то есть довольство Аллахом, субхану ва тааля, то он записывается в список довольных. Если вызывает у него восхваление и благодарность, то он записывается в список благодарных. И он будет под знаменем аль-хамда, то есть восхваление среди восхваляющих. Если вызывает у него несчастье любовь, и стремление сильное к встрече с его Господом, то он записывается в список любящих, искренних. В Муснаде имама Ахмада и в Термизи приводится хадис Махмуда ибн аль-Абида, который он возводит его иснад пророку, алейхиссалату вассалям, где сказано «Инна Аллах иза хабба кауман ибтиляхум». Поистине Аллах, если любит каких-то людей, то посылает им испытания, испытывает их, посылает им несчастье. «Фаман радия фалаху рида». Тот, кто доволен, тому довольство. «Воман сахрида фалаху сахат». А кто недоволен, тому недовольство. И у Ахмада еще добавлено в его версии «Воман джаза фалаху джаза». А кто негодует, тому негодование. Другое средство исцеления заключается в том, что человек должен знать, что как бы сильно он негодовал и не возмущался, и не роптал, все равно в конце концов он вынужден будет терпеть. И придет к терпению все равно, вынужденно. Но такое терпение, оно не похвально. Из-за него нет награды. Поэтому некоторые мудрецы говорили, разумный – это тот, кто в начале горя, то есть как только приходит горе, делает то, что невежда делает по прошествии дней. И тот, кто не хочет терпеть благородным терпением, тот успокоится, как успокаиваются животные. То есть, в конце концов, все равно смиряется животное. Хорошо. Он также смирится, как смиряется животное, если он не хочет терпеть благородным терпением. В Сахихе приводится сообщение пророка, алейхиссалату вассалям, где он говорит, «Ас-сабр инда садматиль уля». Терпение – это то, что проявляется при первом ударе. То есть, когда только приходит горе, как человек проявляет терпение, это и есть терпение, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. И Аль-Аш ибн Кейс, он говорит, если ты будешь проявлять сабр, терпение с верой и надеждой, хорошо, то это то, что нужно. А если нет, то ты утешишься, как утешаются и смиряются животные. Другой метод исцеления заключается в том, что человек знает, что самое полезное лекарство для него – это его согласие с его Господом и с его Богом. В том, что он любит и то, чем он доволен. Потому что особенностью любви и тайной любви является то, что любящий, он соглашается с тем, кого любит. И если человек утверждает, что он любит кого-то, а потом негодует по поводу того, что захотел тот, кого он любит, или человек, наоборот, любит то, чем, что вызывает негодование у того, кого он любит, как он утверждает, то значит, что он свидетельствует о самом себе, что он лжет. И значит, он бывает ненавистен тому, кого он любит. И Абу ад-Дарда говорит, «Инна Аллах иза када кадаан ахабба юрда бихи». Аллах, если выносит какое-то решение, предписывает что-то, предопределяет что-то, любит, чтобы этим были довольны. И Имран ибн Хусейн говорил во время своей болезни, «Самое любимое для меня то, что любимо ему», то есть Аллаху. И также говорил Абу-Алия. Но это лекарство и это средство исцеления, оно действенно и оно эффективно только для любящих. И им не может лечиться каждый. Оно недоступно каждому. Другое средство исцеления – это взвешивание, сопоставление двух наслаждений, какое из них является большим наслаждением и какое является более длительным наслаждением. Наслаждение тем, что он потерял, или наслаждение наградой Аллаха, которая ему будет. И если человек поймет и выберет то, что на самом деле весомее, то тогда пусть хвалит Аллах Субхану Ва-Тааля за то, что он помог ему понять это. Если же он выберет, сопоставляя это, то, что менее весомо, то пусть тогда знает, что значит горе, на самом деле несчастье, заключается в его разуме, и в его сердце, и в его религии. И это горе сильнее, чем то горе, которое постигло его в этом мире. Другое средство исцеления. Человек должен знать, что тот, кто испытал его этим несчастьем, он ахкамуль хакими. Он самый мудрый, самый лучший из решающих. И он архамур рахими. И он самый милостивый из милосердных. И что Аллах Субхану Тааля посылает несчастье не для того, чтобы уничтожить человека, не для того, чтобы помучить его, не для того, чтобы извести его, а Аллах Субхану Тааля заботится о человеке, чтобы испытать его терпение и его довольство им, то есть Аллахом, и его веру. И чтобы услышать от этого раба слова мольбы и обращение с зовом к нему. И чтобы увидеть его стучащимся в дверь Аллах Субхану Ва Тааля, прибегающим за защитой к нему, обращающимся всем своим сердцем к нему, обращающимся со своими жалобами к нему. Шейх Абдул-Кадир говорил своему сыну: «О, сынок, поистине несчастье не пришло для того, чтобы погубить тебя. Оно пришло только для того, чтобы испытать твое терпение и твою веру. О, сынок, предопределение, как зверь хищный. Хищный зверь не ест мертвечину». Хорошо. То есть, как бы он указывает на что? На то, что это приходит для твоего же блага. То есть, то, что мы сказали, это средство исцеления, суть его какая? Что несчастье, оно наподобие меха, который дует кузнец. Хорошо? Эти меха, это несчастье, которое является наподобием мехов вот этих вот, оно заставляет выплавляться и обнаруживать суть человека. Оно обнаруживает его суть. Либо в результате этого выйдет красное золото, либо выйдет оттуда все это, выйдет каким-то низкопробным, каким-то никчемным металлом. Хорошо, или шлаком каким-то все это выйдет. Как сказано, сабакнагу ванахсибугу луджейна. Мы выплавляли его, думая, что оно серебро. Фаабдалькиру анхабасиль хадид. Но меха показали нам, что это оказывается простое железо. Хорошо. И если этот мех, эти меха не помогут ему в этом мире, то там, где будет Аль-Кируль Азам сказано, то есть самые великие меха, то там придется испытать это. И если человек знает, что вот когда его туда вводят, вот в эти вот меха здесь, в этом мире, или в эту литейную в этом мире, если он знает, что это лучше для него, чем литейная, которая будет там, в том мире, тогда ему становится легче. И человек, он обязательно должен знать, что он обязательно все равно подвергнется литью, либо там, либо тут. То есть действию этих вот мехов он подвергнется либо там, либо тут. Поэтому пусть знает степень милости Аллаха, что он подверг его действию здесь, мехов в этом мире, так скоро. Другой способ исцеления заключается в том, что человек должен знать, что если бы не испытание этого мира, если бы не счастье этого мира, то тогда постигло бы человека разные болезни. Постигли бы его болезни высокомерие, самодовольство, фараонство. Стало жестким бы его сердце, ожесточение сердца. А эти болезни стали бы причиной его гибели в этом мире и в том мире. Поэтому милость и милосердие заключается в том, что он заботится, давая иногда человеку различные испытания в виде лекарства. И они становятся для него защитой от этих недугов, которые мы указали. И защищают его поклонение, сохраняют здоровье его поклонения. И выводят из него различные вредные вещества, губительные из человека, эти несчастья. И говорит Ибн-Каим, «Субхана ман ярхаму би балайи ва ябтали би на'майи». И пресвят тот, который милует своими испытаниями и испытывает своими милостями. И если бы Аллах Субхану Тааля не лечил бы своих рабов лекарствами несчастий и испытаний, то тогда люди бы перешли бы рамки. Они бы возгордились, и они стали бы совершать преступления. Они бы приступили и стали бесчинствовать. Аллах Субхану Тааля, если хочет своему рабу благо, то тогда дает ему испить лекарства испытаний, лекарства несчастий, в зависимости от положения человека, от того, насколько он в этом нуждается. И тем самым освобождает его от различных губительных недугов. И когда он воспитает его и очистит его, тогда подготовит его к тому, чтобы занять самую почтенную степень в этом мире, а это степень Убудиетуху, то есть степень покорности, поклонения ему. И тем самым позволяет получить ему самую высокую награду Вахира, это лицезрение его и близость к нему. Другое средство исцеления, что человек должен знать, что горечь этого мира, она и есть сладость того мира. То есть Аллах Субхану Тааля перевернет и обернет горечь этого мира в сладость того мира. А наоборот, сладость этого мира как раз и есть горечь того мира. И что перейти от горечи непостоянной к постоянной сладости лучше, чем от временной сладости перейти к постоянной горечи. А если для тебя это скрыто, тогда посмотри на слова пророка, алейхиссалату вассалям. Слова правдивейшего, которому нужно верить. «Хуффатиль джаннату биль макарих, ва хуффатиль нару биш шахават». Окружен рай трудностями, несчастьями, окружен ад страстями. И здесь, говорит Ибн аль-Кайим, умы людей различны. И здесь проявляется суть людей. И большинство из них как раз отдают предпочтение временным наслаждениям перед вечными наслаждениями, которые неприходящие. И большинство людей не могут выдержать вот эту временную, недолгую горечь для того, чтобы потом получить вечное наслаждение, вечную сладость. И не могут временное унижение вынести ради величия вечности. И не могут вынести, не могут выдержать горе, которое длится недолго, для того, чтобы получить потом вечное благополучие. Для них существует лишь то, что они видят, для большинства людей. А то, что ожидается, для них этого не существует. Иман слабый, сильна, зато управляет, говорит он, ими шахва, управляет зато страсть, а это рождает у них предпочтение этого мира перед вечным миром и отказ от вечного мира. И человек, он смотрит только на внешние проявления вещей, поверхностно, примитивно, и не смотрит глубоко. А глубокий взгляд, тот, который рассекает покровы этого временного мира, и проходит потом и видит результаты, и видит цели. Это совершенно другой взгляд, говорит он. И говорит он, призови свою душу к тому, что приготовил Аллах для своих вавлия, для своих приближенных, для людей, которые подчиняются Ему, что Он приготовил для них из вечного наслаждения, вечного счастья, великого успеха, что Он приготовил, и посмотри потом, призови свою душу, чтобы она посмотрела на то, что приготовил Аллах для людей праздности, для людей, которые теряют поклонение Аллаху Субхану Тааля, людей, которые будут в убытке, что Он приготовил им из позора, и приготовил им из наказания, приготовил им из вечного сожаления. А потом выбери, что для тебя больше подходит. И каждый действует по своему типу. И каждый стремится к тому, что ему подходит. И что ему ближе. И не думай, говорит он, не находи вот эти лекарства, исцеления, средства, которые мы тебе привели, не находи этот рассказ длинным. Не говори, что очень длинно уж как-то. Потому что сильно нуждается в этом и врач, и больной. Врач и больной очень сильно нуждаются в том, чтобы об этом сказать подробно. Вабиляй тауфик. Аллах, он помощник. А потом он говорит, что же касается теперь хади, то есть пути пророка, алейхиссалату вассалям, в том, как он лечил печаль, заботы, грусть, то об этом сказано в хадисах. В обоих сахихах приводится хадис ибн Аббас о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда постигала его печаль, говорил, «Ля илляха илляллаху ль-азиму л-халим, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха Великого, Сдержанного». «Ля илляха илляллаху раббу л-арши л-азим, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, Господа Великого Трона». لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, Господа небес и Господа, Господа семи небес и Господа земли и Господа великого трона. В Джаме ат-Тирмизи приводится сообщение от Анаса, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда что-то удручало его, говорил: «Я хайю, я каюм, о живой, о вседержитель, бирахматика астагис, к милости твоей прибегаю за помощью, за спасением». В Сунан Абу Дауд приводится сообщение от Абу Бакра о том, что пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Да'ватуль макруб, человек, которого постигла печаль, должен взывать к Аллаху так: Аллахумма рахматака арджу, у Аллах милости твоей прошу, фаля такильни иля нафси тарфаталь айн, не поручай меня самому себе даже не на мгновение ока, ва аслих ли шани кулли кулла, и исправь все мое положение, ля иляха илля ант, нет божества достойного поклонения, кроме тебя». И также приводится в Сунан Абу Дауд от Асма бинт Умейс о том, что она сказала: «Сказал мне посланник Аллаха: научить ли мне тебя таким словам, которые ты будешь говорить, когда постигает тебя печаль?» Потом сказал: «Аллаху Рабби ля ушрику бихи шейа, Аллах Господь мой, не предаю ему ничего в сотоварищи». Это слова, которые произносятся, если человека постигает печаль. А в одной из версий сказано, что эти слова нужно говорить 7 раз. В Муснаде имама Ахмада приводится сообщение от Ибн Масуда о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Любой раб, которого постигает печаль или постигает забота, если он скажет: Аллахумма инни абдук, у Аллах я твой раб, ибну абдик, сын твоего раба, ибну аматик, сын твоей рабыни, нас я тебе едик, чуб мой в твоей руке, мади фия хукмук, твое решение обязательно сбудется со мной. Адлюн фия кадаук, и справедливо твое решение, которое ты принял относительно меня. Ассалюка бикулли исмин гуа лак, я прошу тебя каждым именем твоим, самейта би нафса, которым ты назвал самого себя, ванзаль тофи китабик, или который ты не спасла в своей книге, ау аллам тау ахада мин халькайк, или которому научил кого-либо из своих творений, ау истасарта би фи ильми лгайби индак, или который скрыл у себя в своем сокровенном знании, «Антаджал аль-Кур'ан аль-Азима рабия кальби, чтобы ты сделал великий Кур'ан весной моего сердца, ванура садри и света моей груди, ваджаля хузни и ухода моей грусти, вазагаба хамми и ухода моих забот». И если человек это скажет, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то обязательно Аллах уберет его грусть и его заботы и заменит это радостью. У Тирмизи приводится сообщение Саад ибн Абу Ваккаса, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Мольба зунуна», то есть того, который был в рыбе, обитателя рыбы, когда он взывал к своему Господу, находясь в чреве рыбы: «Ля иляха ля анта субханаки никунту мин аллами», «Нет божества достойного поклонения, кроме тебя, пресвят ты, поистине я был из несправедливых». И какой бы человек, мусульманин, не возвал бы к Аллаху при помощи этих слов, он обязательно получит ответ. А в другой версии сказано, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инни ля алиму калиматан ля якулю амакрубун илля фараджаллаху анху». Я знаю такое слово, произнеся которое человеку, которого постигла грусть, обязательно получит от Аллаха просвет и избавление, и облегчение. Это слово моего брата Юнуса. В Сунан Аби Дауд приводится от Абу Саид аль-Худри сообщение: однажды пророк, алейхиссалату вассалям, зашел в мечеть и увидел человека из ансаров, которого звали Абу Умама, и он сказал: «Абу Умама, о Абу Умама, почему я вижу тебя в мечети в это время, когда нет намаза?» Он сказал: «Заботы, которые преследуют меня, и долги у посланника Аллаха». Он сказал: «Научить ли мне тебя такому слову, произнеся которое, если ты произнесешь его, Аллах удалит от тебя, Аллах Азаваджаль, Велик Он и Всемогущий, удалит от тебя твои заботы и поможет тебе рассчитаться с долгами». Он сказал: «Конечно, у посланника Аллаха». Он сказал: «Говори, когда просыпаешься и когда наступает вечер, Аллахумма инни аузубика миналь хамми валь хазану, Аллах, я прибегаю к тебе от забот и от грусти, ва аузубика миналь аджзи валь кисли, прибегаю к тебе от слабости и лени, ва аузубика миналь джубни валь бухли, прибегаю к тебе от жадности и трусости, ва аузубика миналь галбати дейни ва кахри диджали, прибегаю к тебе от бремени долга и от притеснения людей». И он говорит: «Я сделал это, и Аллах удалил от меня печаль и помог мне рассчитаться с долгами». Это сообщение именно это. Его иснад слабый, но есть другие достоверные сообщения, переданные пророком, алейхиссалату вассалям, где он учит людей этому дуа и часто произносил его: «Аллаху меня узубика мин аль-хамми валь-хазани, Аллах, я прибегаю к тебе от заботы и от печали, валь-аджзи валь-касри, от бессилия, от лени, валь-бухли валь-джубн, и от скупости, от трусости, валь-дали аль-дейни валь-глабати аль-риджаль, и от бремени долга и от притеснения людей». В Муснаде приводится хадис о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда удручало его что-то, сразу обращался к намазу. Ибо Аллах Субхану Тааля сказал: «Вастаину бис сабри вассаля», обратитесь за помощью к терпению и молитве. Потом Ибн аль-Кайим говорит: вот эти перечисленные нами лекарства включают в себя 15 видов лечения, 15 видов лекарств. И если это не помогает человеку, значит, болезнь печали, скорби и грусти завладела им полностью. И значит, причины ее очень сильны. И значит, он нуждается в полном освобождении от всего этого. Потом он перечисляет эти 15 лекарств, которые здесь были перечислены. Первое – это тавхиду рабубия, признание Аллаха единственным Господом. Второе – тавхиду лилахия, посвящение всего поклонения только Аллаху, то есть единственность Аллаха в божественности, в правильном поклонении. Третье – тавхиду ль-ильми ли-атикади, тавхид в знаниях, в убеждениях, то есть правильная акида человека. Правильная акида человека. Четвертое – танзиху Рабби Та'аля ан язлям абдаху, отвержение от Аллаха такого недостатка, как несправедливость по отношению к рабу. И что Аллах может наказать без какой-либо причины человека. Пятое. Признание рабом того, что он грешный, что он несправедлив. Шестое. Поиск расположения к Аллаху Субхану ва Та'аля. Поиск расположения Аллаху Субхану ва Та'аля самыми любимыми для него вещами. Тем, что наиболее любимое ему, это его имена и его атрибуты. То есть тавассуль посредством имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Та'аля. И из имен и его атрибутов самым огромным смыслом обладает такое его имя, как Аль-Хайюль-Кайюм, то есть живой вседержитель. В частности, это имя, да, то, что пророк Саусалим говорил, когда его постигали несчастье. Седьмое – это обращение за помощью только к Аллаху Субхану ва Та'аля. Алистиана тубихи вахдаху. Только к Аллаху истиана. Восьмое – это надежда человека на Аллаха Субхану ва Та'аля. Признание, связывание своих надежд с Аллахом Субхану ва Та'аля. Девятое – это полное упование на Аллаха Субхану ва Та'аля. Припоручение своего дела Аллаху Субхану ва Та'аля. Признание того, что ты, или как сказано, твой чуб, находится в руке Аллаха Субхану ва Та'аля, он распоряжается им, как пожелает. И что его решение, оно сбывается. И что справедливо то, что он предопределил тебе. Десятое. Что твое сердце должно постоянно находиться в садах Кур'ана. Наслаждаться в садах Кур'ана. Чтобы ты сделал Кур'ан для своего сердца как... То есть весной, как бывает весна для жизни. Что значит весна для живого мира? То же самое, что ты сделал Куран для своего сердца. Чтобы ты освещал им себе путь во мраке шубухатов, то есть различных неправильных пониманий религии, заблуждений. И во мраке шагава, то есть страстей. И чтобы ты утешался Кураном во всяком горе, во всяком лишении. Чтобы ты исцелялся Кураном, когда постигает твое сердце какие-то болезни. Чтобы Кур'ан устранял твою печаль, чтобы он был исцелением для твоих забот, для твоих печалей. 11-е – это листихфар, то есть просить у Аллаха Субхану ва Та'аля прощения. 12-е – это покаяние, возвращение к Аллаху Субхану ва Та'аля. 13-е – это аль-джихад. Мы здесь не прочли сообщение Вассунан, приводится сообщение, что пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Алейкум биль джихад, совершайте джихад, фаину бабу мин абвабиль джанна», потому что он одна из врат, одна из дверей в рай. «Ядфа Аллаху бихи ани нуфус аль-хамма валь-гам», посредством него Аллах устраняет от души заботы и печали. Хорошо? Поэтому Ибн аль-Кайим говорит здесь, 13-е это аль-джихад, 14-е это намаз, 15-е – это отречение от силы и от мощи своей при поручении этому Аллаху Субхану ва Тааля, признание того, что они в руках Аллаха Субхану ва Тааля, на основе хадиса, который приводится в Абу Сахиха, где сказано «Ля хавла ва ля куввата илля биллях» – это одно из сокровищ рая. В Тирмизи сказано, что это одна из дверей рая. И дальше он говорит, и знай, что Аллах Субхану ва Тааля создал сыновей сына Адама, создал его части тела. И для каждой части тела он создал его совершенство. И он, если этот орган теряет совершенство, то он чувствует боль. И Аллах сделал для царя этих органов, то есть сердце, также совершенство. И если теряет человек это, то приходит, то есть сердце теряет это совершенство, то потом приходят туда болезни. Приходят туда страдания в виде различных скорбий, печалей и грусти. Если глаз теряет созданную в нем силу взора, или ухо теряет созданную в нем силу слуха, или язык теряет созданную в нем силу речи, то все они теряют свое совершенство. Также сердце, оно создано для того, чтобы знать своего Творца, чтобы любить его, для таухида своего Творца, чтобы поклоняться только ему, чтобы радоваться, находить радость в нем, чтобы наслаждаться любовью к нему, чтобы быть довольным им, чтобы полагаться на него, чтобы любить ради него, чтобы ненавидеть ради него, чтобы дружить ради него, чтобы враждовать ради него, чтобы постоянно поминать его, чтобы он был любимее для него, чем все остальное, чтобы оно стремилось к награде, которая у него больше, чем к чему-либо другому, надеялось на это больше, чем на что-либо другое, чтобы он был более велик в сердце, чем все, что кроме него. Нет наслаждения, нет радости. Более того, нет жизни, кроме как через это. И это для сердца, говорит Мухаим, как питание, как здоровье, как жизнь. И если теряет сердце это свое питание, это свое здоровье, это свою жизнь, то тогда спешат проникать туда печали, скорби, грусти. Они направляются туда и оседают там надолго. И сердце становится заложником их. И самое великое, самый великий из бед, из болезней сердца – это ширк, это грехи, это беспечность, это нерадивость по отношению к тому, что любим Аллаху и чем Он доволен. Это то, что человек не припоручает самого себе Аллаху. То, что он мало уповает на него. То, что он опирается, уповает на тех, кто кроме Аллаха. Тем, что он гневается и недоволен тем, что предопределил Аллах. Тем, что он сомневается в его обещаниях, в его угрозе. И если ты посмотришь на болезни сердца, то увидишь, что вот эти вот вещи и подобные их, это и есть причины болезни. То есть перечисленные вещи, ширк и так далее. Да, начиная от ширка. Это и есть причины болезни, нет других причин. Исцеление же этих болезней заключается только в тех средствах, которые мы привели, в тех пророческих средствах, которые мы привели. Ибо эти средства, они противостоят этим болезням, они есть антагонисты этих болезней, потому что болезнь устраняется противоположным, а здоровье сохраняется подобным. И здоровье сохраняется посредством вот этих вот пророческих методов. А болезни приходят из-за того, что противостоит этим методам. И дальше сказано, таухид открывает рабу дверь блага и радости, и наслаждения, и ликования. Покаяние же очищает человека от разных примесей, от разных вредных веществ, которые есть причина болезни. И покаяние есть защита для человека от этих примесей. Оно закрывает для человека дверь зла и открывает для него дверь счастья. Дверь счастья и дверь радости открывается благодаря таухиду. И закрывается дверь зла благодаря покаянию и просьбе Аллаха прощения. И некоторые из предшествующих, говорит он, имамов или знатоков медицины, да, имамы, знатоки медицины, он говорил, они говорили, тот, кто хочет благополучие для своего сердца, тот пусть поменьше ест и пьет. А кто хочет благополучие для, кто хочет благополучие для своего тела, прошу прощения. Тот, кто хочет благополучие для своего тела, пусть поменьше ест и пьет. А тот, кто хочет благополучие для своего сердца, тот, кто хочет благополучие для своего сердца, тот пусть оставит грехи. Савид Нухурра говорит: тело пребывает в благоденствии, когда мало ест, а дух бывает в благоденствии, когда он мало грешит. А язык пребывает в благоденствии, когда он мало говорит. И поистине грехи для сердца, как яд. Если не убьют даже они его, то ослабят. И обязательно ослабят. А если сердце ослабится, если уйдет его сила, тогда не сможет оно противостоять вот этим вот недугам, вот этим вот болезням. Это замечательные слова из Абдуль-Маат Абнур-Кайма, рахимуллаху та'аля. И на этом заканчивается это правило и этот урок. Вассаллаллаху ассаляму аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху.